Когда каша прогрелась, проснулся Красный и, осторожно потягиваясь, тихо сказал: «Доброе утро». «Утро добрым не бывает», — ответил я ему, чем сбил его утренний настрой. «Это почему?» — удивился маг. «Вот если бы я проснулся в собственном замке, в безопасности, в большой и просторной спальне, а меня ждал накрытый стол, полный различных яств, вероятно, можно будет сказать: «Доброе утро», а так извини, нифига оно не доброе», — ответил я. «Ну, мы живы, нас никто не атакует, еда у нас есть, для меня это утро доброе». «Так-то да, но все же предпочитаю другие условия. Пусть я и не помню своей прежней жизни, но все мое нутро противится жизни на дереве, да еще и прячась от различных зверей и выродков хаоса», — ответил я и стал спускаться вниз, не забыв прихватить меч и копье. Убедившись, что опасности нет, занялся разминкой вначале с мечом, а потом и с копьем. К моменту, как я закончил, все проснулись, и я сходил до ручья, где умылся и привел себя в порядок. По пути мне попалась пара камней силы, но они были чуть в стороне и не представляли угрозы, хотя от свежей крови и запаса мяса я бы не отказался. Есть устроились внизу и делали это молча, только поглядывали друг на друга, ну и следили за окружающей обстановкой. Когда закончили есть, Вика занялась мытьем котелков, отправившись к ручью, я предложил: «Может, разомнемся с утра? Что ты хочешь?» – спросил Красный. «Предлагаю зачистить 1-2 камня силы, чтобы получить кровь. Она поднимет временно силы и немного улучшит наши каналы, да и противостоять хаосу, в случае встречи с его эмиссарами, будет намного легче», — ответил я. «Можно попробовать», — ответил за магов Белый, вставая и надевая легкие доспехи. Когда вернулась напарница, я посвятил ее в нашу затею, и мы быстро собрались, надев броню. «Ну, выбирай камень, посмотрим, как вы работаете в паре, заодно подстрахуем, если что», — предложил Белый. Затягивать не стали и сразу отправились к ближайшему, лежавшему рядом с деревом. Вика встала в метре за моей спиной, и я, сказав «начали», ударил ногой по камню. Привычная зубная боль и довольно крупная лиса появляется перед нами, я просто наклоняю копье и прикрываюсь щитом, ну а лиса сама бросается на него. Мне остается только подкорректировать наконечник, чтобы он сразу вошел в ее раскрытую пасть. Нанизавшись почти до середины, лиса дернулась пару раз и замерла, а напарница уже отложила щит и, достав специальный кусок кожи, расстелила, чтобы собрать всю кровь. 10 минут, и вот мы делаем по 2 глотка теплой крови и едим свежую печень. Маги вначале брезговали, и так как времени готовить ее не было, хотели отказаться, увидев, что мы съели свои куски и смотрим на них, сделали над собой усилие и съели свои куски. Они понимали, что действительно себя усилит, поэтому отбросили брезгливость и съели все, что им оставили. Конечно, тут еще сыграл эффект девушки, присутствующей в нашем отряде, и незаметно для себя они теперь пытались выставить и показать себя в выгодном свете. Меня, конечно, это несколько напрягло, а видя на это мою реакцию, Вика стала иногда слегка флиртовать с ними, но, при этом постоянно смотря на мою реакцию, явно провоцируя и проверяя, реагирую ли я. Конечно, такой состав отряда не лучший, но оставлять напарницу в деревне я побоялся. Разобравшись с лисой, сразу отправились в сторону старой границы в том же порядке. До нее было примерно 15 километров, и времени у нас на то, чтобы дойти, провести разведку и вернуться, будет достаточно. Тем более, что дорогу я уже знал, поэтому шли мы довольно быстро, отвлекаясь только на сбор горошин. Если за 2 дня Вика собрала чуть больше 1,5 сотен горошин, то я надеялся увеличить этот объем как минимум в 2 раза. Неплохая компенсация за поход, тем более в сопровождении сильных магов, которые уже успели продемонстрировать немного свои способности. Как я и думал, Красный обладал магией огня и показательным щелчком пальцев мог разжечь костер, то второй маг был магом воды и мог с легкостью заставить собраться чистейшую воду из земли или даже воздуха. Шли мы быстро, поэтому уже через 3 часа приблизились к границе примерно на 5 километров, и тут уже нужно идти осторожнее, так как, судя по словам магов, могут попасться ловушки и лазутчики зеленых человечков. Пока пишется прода, рекомендую к прочтению интересный цикл. Меня призвали в иной мир, чтобы я стал кормом для червей, и весь этот мир хочет сожрать меня, но я сожру его раньше. Цикл из уже 2 дюжины книг. Читай тут. https://outhartadaywork272367. Глава 4. Глава 4. Приблизившись к границе, мы сменили построение, и Вика теперь шла замыкающей, тем более у нее был щит, и она могла нас прикрыть со спины, да и доверял я ей больше в плане хождения по лесу. Первую ловушку я заметил совершенно случайно, по необычному цвету травы, которая показалась пожелтевшей. Подняв резко руку с щитом и замерев, я тихо сказал: «Отходим на 10 шагов след в след и смотрим по сторонам». «Что случилось?» – спросил Красный. «Пока не знаю, но рисковать не будем. Отходите назад, а я проверю», – ответил я и, присев, стал осматривать почву вокруг, стараясь подметить все необычное. Несколько надломанных веток в стороне от дороги, сероватые песчинки грунта говорили о том, что кто-то тут копал большую яму, а значит, это точно ловушка, только вот подходить к ней близко очень опасно. А если она сработает, то это сразу сообщит о том, что тут были чужие. Еще ощущалось слабое воздействие незнакомой магии, возможно, хаоса, чтобы животные не подходили к ловушке. Конечно, все это мои домыслы, и, возможно, просто кто-то из охотников поставил ее для добычи зверей, только вот я очень в этом сомневаюсь. И все же, решившись, подошел поближе и, используя копье, чуть-чуть приподнял кончиком старую листву. Под ней оказались мох и ветки, а дальше пустота, поэтому не удивлюсь, если снизу будет большая яма с кольями. Вернувшись, сообщил: «Там ловушка, под мхом уложены ветки и, вероятнее всего, яма с кольями. Ловушке минимум 4 дня, так как трава начала подсыхать, а это значит, что нужно быть предельно осторожно. Может, вы останетесь тут, а мы пойдем дальше?» – спросил Белый. «Еще рано, тут несколько километров до старой границы. Я пойду впереди, метрах в 5, вы стараетесь ступать нога в ногу. Идем медленно, смотрим по сторонам, не разговариваем и не шумим». Мне в ответ кивнули, и я немного изменил маршрут, стараясь двигаться параллельно тропы, по которой мы попали сюда в первый раз. Вторая ловушка была опять на тропе, но уже немного другого толка. Одно из молодых деревьев было согнуто, и проходящий человек должен был отвести его в сторону, что привело бы к срабатыванию. Что там за хитрая система, я проверять не стал, а мы просто обошли ловушку. Тем более я нашел еще одну тропку и явно сделанную недавно, а значит, тут кто-то довольно часто проходит, что наталкивает на мысль о патрулировании. До пограничной стены, разрушенной несколько веков назад, мы дошли через час, миновав еще 3 ловушки, одна из которых точно была сигнальной, а это подразумевает наличие поблизости дозора или секрета, где должны дежурить 1 или 2 наблюдателя. Ну, что, мы свой уговор выполнили, с вас подтверждение, что мы достигли конечной точки маршрута, тихо сказал я, когда мы залезли в небольшой ельник, где можно устроить привал. Какое подтверждение? Попытался изобразить удивление Красный. Не думайте, что я дурак и не понимаю, как поступают в подобных ситуациях. Вы в любом случае подстраховались и договорились, что наш договор не будет действительным, если вы не оставите какой-то знак или не передадите что-то, ответил я. А парень сечет тему, сказал Белый, улыбнувшись. Доставай договор, мы оставим отпечатки пальцев, что подтвердит его выполнение. Но все же прошу вас дождаться нас. Может, мы задержимся на сутки, и если не вернемся завтра к обеду, можете уходить. Тогда сообщите все, что видели чиновнику из Васильков. Если деревня уже пала, отправляйтесь к стене, расскажите, что отряд Дельта пал. Хорошо, возьмите дымы, если обнаружите опасность, активируйте красный дым. Возможно, я смогу вам помочь, но не обещаю, ответил я. Поставив отметки в договор и коротко попрощавшись, я проводил магов до спуска со стены, после чего вернулся обратно к ельнику. Что-то нехорошее у меня предчувствие, оставайся тут, я пойду раскидаю красный перец по дороге в обе стороны от нашей стоянки, сказал я, через час пока мы отдыхали в ельнике, и вначале прошел к границе второй зоны, где мы расстались с магами, а затем решил пройтись обратно по нашим следам и посыпать тропу. По привычке свои вещи я взял с собой, так как в любой момент может случиться непредвиденное, включая неожиданный гон, а торчать на дереве без снаряжения и еды будет неправильно. Пройдя на километр, я рассыпал перец, стараясь делать так, чтобы его было не видно. Возвращаясь обратно, решил пройти чуть севернее и осмотреть пограничную стену получше. когда проводил магов, заметил в том направлении скопление леса, и, возможно, что там раньше была башня. Минут через 20 вышел к зарослям и действительно обнаружил там нагромождение камней, поросших мхом и редкими деревьями. Только вот на подходе я почувствовал запах дыма, что меня сразу насторожило. Если так подумать, то это идеальное место для наблюдения за округой, ведь это одна из самых высоких точек. Затаившись, стал внимательно изучать деревья и на одном из них действительно увидел небольшую площадку, на которой сидел наблюдатель. Только вот его внешний вид мне совсем не понравился. Видно было не очень, но то, что он маленького роста и зеленая кожа, это я разглядел. Значит, подозрения магов были обоснованные, и тут может находиться большая армия, готовящая вторжение на территорию Российской империи. Внезапно наблюдатель забеспокоился на своей смотровой площадке, что-то высматривая в дикой зоне второго уровня. Я постарался рассмотреть, что там происходит, и через минуту увидел красный дым, идущий с той стороны. Это значит, оба мага запросили помощь, только вот отправляться туда бездумно я не собирался. Первым делом решил вернуться и отвезти Вику подальше от старой границы, так как тут слишком много этих зеленых человечков. Осторожно переходя от одного укрытия к другому, я вначале отошел подальше от границы зон, а затем двинулся в сторону укрытия. Только вот дойти мне не удалось, так как я наткнулся на большой отряд зеленых карликов, который прочесывал лес со стороны укрытия. Судя по их радостным крикам, они были обрадованы чему-то, а когда в руках у одного увидел копье напарницы, причина их радости стала понятна. Вероятнее всего, они схватили девушку или даже убили. Я даже собирался вступить с ними в бой, как увидел еще один отряд, уже со стороны наблюдательной вышки. Если в первом было около 40 человек, хотя называть их так неправильно, им больше подходит название гоблины, которое подходит им как нельзя лучше. Мне срочно нужно прятаться, и сейчас могу отступить только в сторону второй зоны, где более густая растительность, которая скроет меня от них. Сделав рывок, постарался пригибаться как можно ниже, и, посыпая свои следы красным перцем, перебрался через старые обломки стены, спрятался в ближайших кустах. Два отряда встретились, обменялись криками и, развернувшись, пошли обратно, ну а я задумался, что мне делать. Пока не проверю, где напарница, ничего предпринимать нельзя, поэтому решил пройти в сторону укрытия со стороны второй зоны. Это, конечно, опаснее в плане попасть на камни силы, да еще и многоуровневые, но зато есть шансы проскочить незамеченным. Единственное, что я сделал, это достал арбалет и снарядил его, а щит перевесил на левое плечо, чтобы его можно было легко перебросить в левую руку. Конечно, идти с арбалетом в одной руке и копьем в другой было очень непросто, но я двигался медленно, понимая, что спешка тут неуместна. Дойдя до места, где маги зашли в дикую зону второго уровня, я нашел первую засаду. Гоблины внимательно наблюдали за разрушенной пограничной стеной и не ожидали нападения. Это были точно не люди, так как у меня появилась возможность их внимательно рассмотреть. Голые черепа, очень длинные уши, мелкие и острые зубы, длинные носы, в руках у одного было тонкое копьецо, а у второго – лук. Еще у них имелись кожаные доспехи, кольца, вставленные в уши и нос, и пахли они просто мерзко. Язык сильно отличался от местного и был ненасыщен словами. Еще один постоянно принюхивался, но, на мое счастье, ветерок дул с их стороны. Не убрав этот заслон до укрытия не смогу добраться, поэтому решил использовать свой арбалет, ведь с короткой дистанции их тела должно пробить на вылет, а я как раз находился сбоку от них, и у меня были все шансы разобраться с ними одним выстрелом. Арбалет был взведен, и мне оставалось только осторожно заменить стрелу на бронебойную, поэтому много времени это не заняло. Тщательно прицелившись, дождался, когда они перестанут болтать и посмотрят в одну сторону, так, что обе головы окажутся на одном уровне, я нажал на спуск. Щелчок тетивы, и вот два гоблина, дернувшись, валятся на землю. Выжидаю минуту и, не услышав ничего тревожного, направляюсь к своим жертвам. Возможно, я сделал ошибку, но это был самый простой выход для меня. Осторожно пробравшись вперед, увидел, что выстрелил очень точно, хотя расстояние было около 20 метров, но благодаря очень большой силе натяжения за счет блоков, арбалетный болт развивал очень большую скорость, при этом имел огромную инерцию за счет массы. Он пробил не только две головы, но еще и глубоко воткнулся в ствол дерева. Этих наблюдателей я по одному перетащил дальше в заросли малинника и спрятал там, а потом постарался максимально тщательно убрать все следы их убийства. Ну а, чтобы сбить следы, присыпал все красным перцем, после чего занялся изучением трофеев. Первое, что бросилось в глаза, это наличие артефактных наконечников на копье и стрелах. Хоть они и были небольшого размера, но свободно протыкали древесину, как и мое копье. Еще у них были магические амулеты, довольно странные и слабые, насколько я мог судить, хотя магия такого порядка мне была неизвестна. Еще нашел три кристалла в сумке у одного из них. У того, кто носил копье, была небольшая полая трубка, а в коробочке на поясе по четыре иглы, двух цветов, две красного и две синего. Сами иглы имели что-то похожее на вату, прикрепленную с одной стороны. Очень похоже на духовые трубки для охоты, а два вида игл, одни, вероятно, для убийства жертвы, а вторые, для ее паралича. Если из таких атаковали магов, не уверен, что они долго продержатся даже против таких слабых противников. Остается вопрос, сколько тут всего гоблинов и есть ли шанс отбить Вику и магов. В прямом противостоянии я точно не смогу устоять против толпы, ведь меня будет достаточно только поцарапать парализующей или отравленной иглой, и на этом мое сопротивление закончится. Сейчас бы сюда плащи из магнолитовой кожи, которую не пробить даже артефактными наконечниками, и я бы еще подумал о нападении на них, а так придется придумывать другой способ спасения. Плохо, что я не знаю их язык и не знаю, есть ли у меня время для подготовки. Есть вероятность, что моих спутников уже варят в котле, поэтому вначале проверю наше убежище, вдруг девушке удалось спрятаться, хотя надежды на это было очень мало. До убежища добрался быстро, но сразу в ельник не полез, а понаблюдал со стороны и заметил там засаду из пяти гоблинов, и это только в ельнике, в том, что рядом могут быть еще гоблины, я даже не сомневался. Опять встал вопрос, что с этим делать, но единственная мысль, пришедшая мне, это пойти в сторону сигнального дыма и разведать обстановку там, ведь где-то у них должен быть лагерь, куда они и доставили всех пленников, а в крайнем случае и их тела. Пришлось осторожно возвращаться к месту, где была засада, и уже оттуда двигаться вглубь второй зоны. Шел медленно, периодически останавливаясь в небольших укрытиях и изучая тропу перед собой. Что удивительно, камней силы вокруг почти не попадалось, а те, что были, явно возникли недавно. Вероятно, что кто-то их собирает, и, скорее всего, это сами гоблины. Примерно через 2 километра и час времени обнаружил еще одну засаду, но эти почти не прятались, а довольно громко делили трофеи, оставшиеся после гибели их родственников. Тут явно произошел бой между магами и гоблинами. Виднелись выжженные пятаки леса, разорванные и сломанные деревья, следы крови и остатки экипировки. Надо сказать, что кровь у гоблинов была красного цвета, а значит, связь с человеческой веткой развития у них возможна. Этих гоблинов решил пока не трогать, а просто обойти их стороной по небольшому оврагу, располагавшемуся рядом, по которому бежал ручей. Через полчаса ползания на карачках и животе смог добраться до довольно широкой тропы, которой явно часто пользовались. Вот вдоль нее я и отправился, идя параллельно в 20 метрах. Уже через 5 минут встретил первый отряд гоблинов, среди которых попались рабы, состоящие из гоблинов с ошейниками на шее, которые тащили к ручью здоровый котел, собираясь наполнить его водой и, возможно, отмыть. Тащили они его на длинном бревне с перемычками, за которые те и удерживали его. Всего было 6 пар рабов и 4 охранников из числа вооруженных гоблинов. Тут встал вопрос, если я освобожу их, они пойдут со мной или, наоборот, поднимут тревогу. Рисковать сейчас точно не стоит, поэтому пропустил эту группу и отправился дальше. Через 100 метров наткнулся на очередной пост, в составе 4 гоблинов, которые сидели вокруг погасшего костра и играли в кости, кидая на кусок кожи, косточки разного размера и бурно реагируя на это. Вникать в принцип игры мне не интересно, поэтому, обойдя их, двинулся дальше. Через 50 метров прямо в лесу оказался небольшой забор, высотой с рост человека, а за ним настоящий лагерь с палатками, и размеры его внушали уважение, так как на ближайшую сотню метров конца и края шалашам и палаткам не было, ну и запах от него стоял такой, что глаза готовы заслезиться. Судя по всему, их тут не 1000, и просто так ломиться внутрь будет ошибкой, да и рядом с лагерем опасно оставаться, так как дрова для костров они брали прямо тут, не уходя далеко. А еще я ощутил, что магия рядом с забором перестала ощущаться. Мне даже пришлось несколько раз подойти и отойти от него, чтобы понять, что в самом поселении магия не работает. Это может быть природным местом или, что вероятнее, каким-то артефактом, который глушит магию, и тогда становится понятно, как они могли поймать двух имперских магов. Ведь без магии они не представляют серьезной опасности, но мне нужно как-то разворошить этот муравейник. Для начала решил найти место получше, чтобы было видно, что происходит в их лагере. Такое место нашлось в 500 метрах, а именно в одном из буреломов, где росли малина и крапива. Оба эти растения колючие, а крапива еще и жжется, поэтому это место все гоблины обходили стороной. Ну а мне ничего не стоило пролезть снизу внутрь бурелома и устроить себе наблюдательный пункт. Дополнительно я измазал лицо и руки глиной, а на голову сделал маскировочный венок из травы. Видно было не весь лагерь, но самые высокие шалаши находились с моей стороны, а значит, можно рассчитывать на то, что смогу увидеть, есть ли пленники и где их держат. Еда, как и вода, у меня была с собой, поэтому я мог просидеть в буреломе несколько дней, но меня интересовал вопрос, выжили мои спутники или нет, и что с ними стало. Только под вечер, когда стало темнеть, гоблины разожгли костры, стало понятно, что держали их в одной из ям, расположенных достаточно далеко от меня, метрах в 300, среди большого количества гоблинов. Даже если я проберусь внутрь, то как вытащу пленников и как мы в темноте сможем уйти, тем более что запасы красного перца уже почти закончились. Единственное, что мне пришло в голову, это попробовать отравить гоблинов, но для этого мне придется пробраться в центр поселения и желательно к большим котлам, которые установлены близко к центру лагеря. Но план слишком легкомысленный, и нужно придумать что-то еще. В итоге, пока решаю остановиться на этом варианте, в качестве отравы, можно использовать вороний глаз, он довольно часто встречается в этих местах, и ядовитыми являются как плод, так и само растение вместе с корнями. Вот только нужно понять, какое количество потребуется собрать, чтобы отравить весь лагерь. Пришлось выбраться из моего укромного места и ползать по лесу, собирая это растение. В одном месте оно росло достаточно кучно, чтобы быстро набрать целую охапку. Жаль, нет еще ягод, но и так оно очень ядовито. Отойдя на 300 метров, решил разжиться свежей кровью и мясом, для чего нашел один камень силы и разбил его. С заряженным арбалетом справиться с появившимся большим бобром труда не составило, уложив его с первого выстрела, точно в голову, хотя я ожидал, что будет сложнее. Быстро спустил кровь и напился ей, после чего вырезал печень и завернул в кожу, после чего убрал, чтобы съесть чуть позже. Так как бобер попался на границе с ручьем, сбросил тело в него и отмыл кровь, чтобы не привлекать к себе внимание. Вернувшись в свое укрытие, я перебрал траву, сделав несколько пучков, которые нужно добавить в еду, которую начали готовить гоблины. Всего было 3 больших чана, которые стояли на огне по 400 литров каждый, и я не уверен, что травы хватит, чтобы всех отравить. К вечеру из лагеря вышло несколько групп гоблинов, которые будут охранять подступы к лагерю, а периметр никто не охраняет. Убрав все лишнее и даже сняв доспехи, наделал в куртке и штанах дырки, куда вставил ветки, аккуратно собранные рядом с лагерем. Теперь в полутьме меня будет не отличить от куста, чего я, собственно, и добивался. Когда начало темнеть, я взял с собой разборное копье, топор и меч с метательными ножами, после чего подполз к забору и пролез под ним. Надо сказать, что пробраться почти в центр поселка было несложно, так как гоблины сидели группами у небольших костров, больше дающих освещение, чем тепло. Путь в 300 метров занял у меня почти час, но зато я увидел по дороге, где находились ямы с пленными и рабами. В первый котел я просто забросил большой пучок собранной травы, а вот рядом с двумя остальными стояла охрана. Поэтому пришлось сделать отвлекающий маневр, кинуть палку в спину одного из важных гоблинов, сидевших в компании других. К моему удивлению, почти сразу завязалась драка, в которую быстро были вовлечены другие гоблины, сидящие у костров. Конечно, охранники отвлеклись на шум, и я смог закинуть туда готовую отраву, после чего осторожно отступил в темную часть лагеря и прикинулся кустом. Понятно, что быстро отрава не подействует, а к вечеру стало холодать. Тут в соседнем шатре, коих было немного, раздался жалостливый писк, как будто мучают котенка, а затем довольный хохот нескольких гоблинов. Через минуту писк опять повторился, а хохот стал громче. Похоже, кто-то издевался над бедным животным и делал это совершенно безнаказанно. Мне почему-то показалось, что терпеть такое нельзя, и решил посмотреть, что происходит в шатре, стоявшем неподалеку. Поэтому медленно, на корточках, перебрался вплотную к шатру, после чего, осторожно достав нож, надрезал шкуру, которой он был покрыт. Внутри находилось 5 гоблинов, сидевших ко мне спиной, в центре горел небольшой костер, а рядом стоял большой пень, на котором находилась клетка с чем-то пушистым внутри. И вот эти гоблины брали копье и тыркали через клетку в тело пушистого зверька и, судя по всему, он был необычным зверьком, так как ощущалась от него слабая магия, да и клетка, судя по всему, была с подавлением магии. Самый толстый из гоблинов схватил копье и ткнул им в пушистый комок, размером с мой кулак. Тот жалобно запищал, и я ощутил все его эмоции. Страх, боль, злость и обреченность, безнадежность. Не знаю, почему я решил спасти его, но, повинуясь импульсу, достал трубку гоблина с иглами и, зарядив ее, навел на ближайшего жердяя. Судя по большим животам, это были не простые гоблины, а кто-то из руководителей, да и котел с едой у них был свой, так как они были раздеты до пояса, то целиться особо не нужно, одну за одной я отправлял иглы им в спины, и если от первых двоих парализовало, то вот 2 других стали дергаться, а из их рта пошла пена, но игл у меня было только 4, поэтому 5-й гоблин повернулся к соседу, не понимая, что происходит, а потом взглянул на сидящего в клетке зверька. Схватив копье, он что-то зло проговорил, и мне стало понятно, что он собирается с ним сделать, поэтому я быстро расширил дыру в стене и метнул нож со всей силы в его спину. Попал я удачно прямо в позвоночник, так как тот, хрипя, упал на пол, но кричать не смог. Мне ничего не оставалось, как пролезть внутрь и добить всех, после чего я разложил их по кругу, укутав шкурами, как будто они заснули. Подхватив клетку с притихшим зверьком, я быстро вылез обратно, чуть не растеряв всю маскировку. Глава 5. От шатра пришлось отойти в сторону, а делать это быстро нельзя, хоть и темно, на фоне других костров можно заметить движение, поэтому перемещался я маленькими шагами и очень медленно. Отойдя метров на 40, нашел темный угол и решил выяснить, что это за зверь такой сидит в клетке. На ощупь я с трудом нашел хитрую задвижку с небольшим замком, поэтому пришлось использовать нож, и, вдев его в проушины, покрутить его там, пытаясь взять на рычаг. С трудом, но дужка замка лопнула, и я смог сдвинуть защелку, после чего засунул ладонь внутрь, намереваясь вытащить зверька. Тот то ли от страха, то ли на рефлексах впился мне острыми зубами в ладонь между большим и указательным пальцем. Не знаю, чего мне стоило, чтобы не закричать, ведь помимо боли, я не ожидал такой подлости с его стороны и сам напугался. Откинув клетку в сторону, я прижал мягкий комок со слипшейся шерстью к груди и стал медленно гладить его по голове. С каждым проглаживанием хватка зубов ослаблялась, и в итоге он отпустил мне ладонь, а через минуту уже сам зализывал мне раны. Не знаю, какую заразу он может мне занести через кровь, но хуже уж точно не будет. Через несколько минут зверек затих, и я засунул его себе за пазуху, надеясь, что он больше не будет кусаться. Поворочившись, он затих и совсем тихо засопел, но почему-то мне показалось, что он не заснул, а затаился. Еду уже стали раздавать, и вокруг котлов разразилась небольшая толкотня и даже драка за право первыми съесть похлебку, сваренную для всех. За полчаса накормили всех, и повара сами не отказали себе в удовольствии поесть. Даже охранникам отнесли в небольших котелках еду, что вселяло надежду на то, что удастся отравить большое количество жителей этого лагеря. Если не ошибаюсь, то отравление начинает проявляться через 2 часа, не раньше, поэтому мне еще предстоит сидеть довольно долго. Надеюсь, пленников никто кормить не будет, иначе потом придется их лечить, а этого не хотелось. Тут мне пришла идея пограбить немного гоблинов, ведь у тех, что были в патруле, помимо отравленных и парализующих игл, были и кристаллы, а мне они точно пригодятся, неважно, как сложится обстановка в будущем. Тем более мне светит амнистия, а значит, нужно покупать себе жилье. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это вернуться в тот шатер, где я забрал пушистого зверька. Если их до сих пор не обнаружили, то есть все шансы спокойно обыскать его. Пришлось медленно возвращаться, двигаясь еле заметно, чтобы не вызвать подозрений. Сам шатер с убитыми гоблинами стоял нетронутым, поэтому я пролез внутрь и попытался найти что-то ценное, начав обыскивать трупы убитых. Пришлось подбросить немного веток в затухший очаг, расположенный по центру шатра. У одного нашел две коробки игл, а это 8 штук, что не могло не радовать. Кристаллы нашлись только у одного, и было их 11 штук. Также решил забрать артефактные наконечники с копий, осторожно отломав их, заворачивая перед этим каждое в шкуру, чтобы не шуметь. Зверек, почувствовав, куда мы вернулись, начал ворочаться за пазухой и шипеть. Ему явно не нравилось, что вернулись в то место, где его мучили. Собрал имеющиеся на телах амулеты и убрал их в отдельную поясную сумку, предварительно обернув тонкой кожей, которая нашлась тут же. Убедившись, что больше ничего интересного нет, осторожно выбрался обратно и потихоньку отошел от шатра, но уже не так далеко. Примерно еще час ничего не происходило, а потом появились первые признаки отравления, из шатров и шалашей стали появляться одинокие гоблины, которые держались за животы. Они сразу уходили за пределы лагеря, где были выкопаны ямы для туалета. В этот момент я решил, что пора уже двигаться к ямам, где содержат пленников. Пока медленно перемещался, стараясь избегать освещенных участков, количество больных гоблинов только увеличивалось, и при этом никто из уходивших пока не возвращался. Подобравшись ближе, разглядел, что, помимо трех основных ям, была еще одна, находившаяся чуть в стороне. Охранники, стоявшие около нее, не выдержали, и вначале один, а за ним и второй, скрючившись, побрели на выход из деревни. Рядом горел костер, и он мне мешал, поэтому я решил накинуть на него кусок шкуры, который был вместо стола, расстелен рядом. Это должно на время притушить его и дать возможность незаметно подобраться к яме. Подобрался к костру, убедился, что никто не смотрит в мою сторону, и быстро, схватив кусок кожи, накрыл им костер, который не особо и горел, но его света было достаточно, чтобы осветить все рядом. Сразу стемнело, и я метнулся к яме, прикрытой сверху деревянной решеткой. «Вика, ты тут?» – спросил я. «У-у-м-м», – раздалось в ответ. Явно кто-то пытался сказать, но во рту был кляп, а еще это значит, что человек связан. Открыть крышку не составило труда, достаточно было вытащить запорную палку. В яме было ничего не видно, да и костер сейчас практически ничего не освещал. Осмотревшись в поисках лестницы, обнаружил ее рядом на земле. Подтащив, опустил ее внутрь, постаравшись не поставить ее на пленника, после чего, проверив прочность перемычек, осторожно спустился вниз. Спускаясь с последней ступени, чуть не наступил на чью-то ногу, отчего этот кто-то задергался. Пришлось опуститься на колени и на ощупь обыскать все вокруг. Как оказалось, в яме был только один человек и, судя по упругим холмам впереди и округлой заднице, это явно женщина. Только она почему-то принялась дергаться и мычать, когда я облапал ее. «Да успокойся ты, я пришел тебя вытащить», – тихо сказал я и попробовал приподнять девушку. Развязывать не стал, так как нащупал металлические кандалы, помимо веревок, что меня удивило. Поэтому, взвалив ее на плечо, с трудом, стал взбираться по лестнице, моля, чтобы выдержали ступени. «Ну ты и жрать, никогда не думал, что столько весишь. Может, тебе пора сесть на диету?» – тихо прошептал я, отчего в ответ послышалось тихое мычание. «Да ладно, Вика, мне нравятся девушки с пышными формами, вот выберемся из дикой зоны, я тебя пирогами угощу. Но, блин, весишь ты, конечно, немало, так и спину сорвать можно», – проворчал я, переваливая связанную девушку на край ямы. Выбравшись, услышал звук рога, затем еще одного, и они стали звучать один за другим. Гоблины подняли тревогу, и нужно срочно что-то предпринять. Если я сейчас рвану к другим ямам, то не факт, что успею вытащить магов, а рисковать напарницей я не хотел. Как бы это ни звучало, но рисковать ради имперских магов своей жизнью и жизнью напарницы я не собирался. В конце концов, они знали, на что шли, когда сунулись сюда, да и моей информации будет достаточно, чтобы поднять тревогу во всей империи. В любом случае, вначале нужно вытащить Вику, а затем уже решать, что делать с магами. Определившись, я с трудом закинул девушку на плечо и бросился к выходу из деревни, стараясь найти в темноте место, где я сюда пролез. Хоть тревогу и подняли, большого количества гоблинов я не увидел, что меня не могло не радовать. Сгибаясь под тяжестью веса, я кое-как дотащил ее до забора и, осторожно опустив на землю, пролез под небольшим забором, а потом и затащил напарницу за собой. Вспомнив, рассыпал немного красного перца и потащил свою ношу к бурелому, стараясь не оставлять следов, для чего пришлось опять взвалить ее на плечо. Вход, если можно так назвать лаз, который вел в центр малинника, был с обратной от стены стороны, поэтому мне пришлось обогнуть малинник, а затем ползком забраться внутрь, еще и протаскивая связанное тело. В самом лагере гоблинов в это время поднялась еще одна тревога, и тут уже забегали гоблины с факелами в руках. Судя по тому, как они двигались, им явно было не до поисков врагов, но крики и ругань заставляли их выполнять команды. Затащив свою ношу в центр малинника, под нагромождение коряк и старых веток, я облегченно выдохнул. «Вот мы и в безопасности», — тихо проговорил я, на что Вика замычала. В малиннике было совсем темно, поэтому я на ощупь стал искать лицо, чтобы освободить рот девушки. Она почему-то странно дергалась, но, вероятно, от пережитого стресса. «Тихо ты, нас могут услышать, не дергайся, сейчас попытаюсь развязать тебя», — прошипел ей, ощупывая голову. «А у тебя мягкие волосы, не замечал раньше этого», — добавил я, нащупав узел и попытавшись его развязать, но никак не получалось, да и Вика постоянно дергала головой, что сильно мешало. «Так, успокойся, я сейчас осторожно разрежу узел ножом, поэтому могу поранить тебя. Ты ведь не хочешь, чтобы на таком прелестном личике появились еще и шрамы?» — спросил я, а девушка замерла, поэтому, достав нож, начал осторожно перерезать веревку. Как только она лопнула, я облегченно выдохнул и собрался уже заняться руками, как совершенно неожиданно услышал: «То ты себе позволяешь, мужлан, наглец, бабник, извращенец, сын собаки, грязное вонючее животное!» Я тут же зажал рот говорившей девушке. То, что это девушка, у меня сомнений не было, но вот это точно была не Вика, что ввело в ступор. Я настолько был уверен, что спасал напарницу, что, когда услышал незнакомый голос, впал в ступор. «Мм», — попыталась что-то сказать пленница. «Кто ты?» — с испугом в голосе спросил я, а холодок прокатился по спине. «Мм», — попыталась ответить девушка, и я осторожно убрал свою руку с ее рта. «Влас и лиса», — тихо прошипела девушка. «Василиса, премудрая что ли или прекрасная, как в сказке?» — ляпнул я, совсем забыв, что в этом мире может и не быть сказок, которые я читал в своем. Совсем она выбила меня из себя, но тут я вспомнил, что нужно выяснить совсем другое. «А где Вика, моя напарница?» — спросил я. «Что, так ты пришел не меня спасать?» — возмутилась девушка и сказала это достаточно громко, что пришлось опять зажать ей рот рукой. Только вот ее это не понравилось, и она укусила меня, причем именно в то место, куда кусил меня зверек. «Вот зараза», — ругнулся я, отпуская ладонь. «Я не зараза, я Влас и лиса», — опять громко произнесла девушка. «Да можешь ты потише, тут гоблины рядом, и если они нас найдут, то попадем к ним в котел». «Хочешь в котел?» — прошипел я. «Нет», — уже тихо ответила девушка. «Вот и хорошо, так где моя напарница?» — спросил я. «Да при чем тут она? Меня должен был принц спасти. Ты вообще кто такой? Ты головой, что ли, ударилась? Какой к чертям принц? Где моя напарница?» — возмутился я. «Возможно, в другой яме, вчера кого-то притащили в лагерь», — тихо ответила девушка. «Понятно, значит, я ошибся ямой. А при чем тут вообще принц? Я, видящая, мне иногда вещи и сны снятся, вот и приснилось мне вчера, что спасет меня принц. Может, ты, принц? Это ведь так романтично. Кто ты?» — с надеждой в голосе спросила девушка. «Варнак, я, каторжник», — возмутилась она, с брезгливостью в голосе. «Не каторжник, а варнак. Каторжники – это простолюдины, а я из дворян, бывший барон, с правом восстановления своего статуса». «Ха, все равно каторжник». «Да, блин, тебе не все равно, кто тебя спас. Может, мне вернуть тебя обратно в яму? Будешь там ждать своего принца, а я займусь поисками своей напарницы», — возмутился я. «Прости, раньше никогда не было ошибок, все такие видения сбывались, правда, и в такую ситуацию я никогда не попадала. Спасибо, что спас меня, но, может, ты все-таки развяжешь меня?» — спросила Василиса. «Прости, забыл, что ты связанная, давай попробуем», — сказал я и стал на ощупь искать ее руки. «Веревки я срезал, а как снять кандалы, не знаю, да и не видно ничего, поэтому следом срезал веревки с ног и сказал, кандалы пока не снять, нужно смотреть при свете и почему их на тебя надели, ты, маг, спросил я, немного учусь еще, ладно, ты оставайся тут, а я попробую освободить своих спутников, жди здесь, постараюсь вернуться до рассвета, ответил я и, оставив часть вещей, взял с собой только меч и арбалет, выбравшись из-под завала, попытался восстановить свою маскировку, а то потерял всю, пока пролазил под ветками и старыми стволами деревьев. К сожалению, в темноте сделать это нормально не получалось, но буду надеяться, что в темноте разглядеть меня толком не получится. Когда перебрался через забор, наткнулся на тело гоблина, споткнувшись об него, а это значит, что моя отрава сработала. Осталось понять, насколько много гоблинов осталось на ногах, способных оказать сопротивление. Осторожно пробираясь между шалашами и палатками, слышал стоны и натыкался на трупы, ну и еще запах стоял отвратительный. Углубившись в лагерь, почти добрался до места, где содержали пленников, но там же собралась небольшая толпа. Они собрались у большого костра, перед которым стоял деревянный трон, по бокам которого сидели два жирных гоблина, и один из них был весь обвешан амулетами. Похоже, это был шаман, а вот на троне сидел самый здоровый из гоблинов, кого я встречал в этом лагере. По идее, можно попробовать убить вождя или шамана, и это точно посеет панику в их рядах, только вот нужно сделать так, чтобы это приняли за местные разборки. Вот только проблема в том, что мои болты сильно отличаются от местных стрел. Насколько я тогда рассмотрел, стрелы хоть и с артефактным наконечником, но слишком тонкие и при стрельбе из арбалета сломаются, да и легкие слишком. Можно попробовать связать вместе три штуки и тогда может сработать. Осталось найти стрелы и место, где подготовить их, желательно освещенное. К счастью, шалаши, палатки и шатры встречались на каждом шагу, и я быстро нашел нужный мне, по отблескам света, мелькавшим внутри через небольшие щели. Большинство были маленькими, да и входы у них были высотой 1,5 метра, однако попадались и большие. Пригнувшись, зашел внутрь, зажав нос. Смрад тут стоял неимоверный, но зато тут было пара десятков гоблинов, большая часть из которых уже померла, а какая-то часть мучилась от отравления. Оружие у них лежало в стороне, поэтому, выбрав стрелы, достал нитки и стал связывать их по 3 штуки, выбирая самые тяжелые и с прочным древком. Заготовив 12 стрел, выглянул в проем и понял, что я выбрал самый удачный шатер, так как до площади, на которой все собрались, было около 80 метров. Для моего арбалета не предел и 100 метров, но с такими стрелами много не настреляешь, придется попробовать. Чтобы было удобнее стрелять, я вырезал кусок кожи над входом и притушил костер, чтобы он не подсвечивал меня. Взведя арбалет и уложив 1-3 стрелы в жолоб и проверив, что пучок стрел ни за что не цепляется, направил его в сторону площади, где собрались все выжившие гоблины. Как я понял, руководство питалось отдельно, а не из общего котла, поэтому они и не отравились, и смогли выжить, но я собираюсь исправить этот момент. Сейчас там показательно казнили связанных гоблинов, вероятно, признанных виновными в отравлении всех. Крики пытаемых разносились далеко по округе, но мне было совершенно их не жаль, поэтому я тщательно прицелился и вначале взял на метр выше, но, подумав, прибавил еще 1 метр, после чего медленно выбрал спуск. Стрелы сорвались с места и устремились к цели, а я внимательно смотрел за ними. От сильного ускорения они изогнулись, и в самом конце, нитка, связывающая их, развязалась, но они уже улетели вперед, а через несколько секунд впереди послышались вскрики, но за общим шумом, их не расслышали. Быстро натянув тетиву, я выбрал следующие 3 стрелы и, уложив их, взял поправку чуть выше и теперь прицелился уже в сидящего на троне вождя. Пришлось сосредоточиться и представить, как стрела входит в толстого карлика, время замедлилось, рука сама чуть довернула в сторону, а я нажал на курок. Стрелы сорвались, но в этот раз не развязались, а связкой улетели в ночь, несмотря на результат, сразу взвел тетиву еще раз и когда прицеливался, понял, что мой выстрел попал. Из груди гоблина, сидящего на деревянном троне, торчала связка стрел, поэтому я взял чуть в сторону, целясь в шамана, и выстрелил, а дальше стал стрелять, не останавливаясь в толпу гоблинов, пока все стрелы не закончились. На площадке начался настоящий хаос, кто-то спорил, а кто-то уже схватился за оружие. Больше 200 воинов схлестнулись между собой, крича друг на друга, и уже через 5 минут они разделились на 3 группы, прикрывающих своих командиров. Судя по всему, это было не все племя, так как женщин, стариков и детей я тут не увидел, и, вероятнее всего, это военный поход, где собрались представители нескольких племен, а смерть вождя привела к конфликту интересов и обвинениям в попытке переворота. Но сейчас шаман выжил и пытался утихомирить всех, а мне это точно не нужно, поэтому я достал короткий арбалетный болт с тяжелым наконечником и, прицелившись, выстрелил, взяв немного ниже, в расчете, что инерция у моих стрел больше, а значит, траектория полета будет более пологая. Стрела пронзила его в пах и, судя по всему, вылетела с другой стороны тела, но точно сказать не могу. Шаман попытался добраться до небольших сосудов, висевших на поясе, но боль была сильная, да и для такого маленького тела рана оказалась большая. Он несколько раз дернулся и уже через минуту затих, скрючившись на земле. Это стало сигналом к атаке, и все 3 группы схлестнулись между собой, понимая, что победитель получит все. Как только шаман помер, окружающий мир немного изменился, и как будто убрали груз, давивший на плечи, и я не сразу понял, что произошло, а потом, вытянув руку, зажег небольшой огонек. Магия вернулась, в момент смерти шамана, а значит, у него был амулет, который питался его силой. А уже через минуту из земли, где содержались маги, вылетел огненный шар, вслед за которым показался и первый маг. Рядом с ним из земли вылетела огромная сосулька, выбившая 2-ю крышку, и следом вылез 2-й маг. На них сразу обратили внимание сражающиеся между собой гоблины. 5 секунд они стояли, смотря друг на друга, как одна часть гоблинов бросилась бежать, а вот 2-я с криками напала на магов. Только вот сражение не получилось, 1 маг выпустил стену огня, накрывшую половину атакующих, а 2-й – рой ледяных сосулек, которая нашинковала передние ряды. Гоблины дрогнули и бросились бежать, а им вслед полетели небольшие фаерболы и сосульки. Я зарядил арбалет и вышел из шатра, направившись в сторону площади. Только вот я не учел один факт, что на мне была маскировка, и когда я приблизился к магам, один из них запустил в меня фаербол. Хорошо, что успел увернуться, отскочив в сторону. «Ты что, охренел?» — крикнул я. «Дмитрий, а кого вы ждали тут увидеть? Кто еще сунется освобождать 2 глупых и самоуверенных имперских магов? Как вас вообще в плен взяли?» «Я замучился убивать этих зеленых гоблинов», — ответил я, выдергивая ветки деревьев из своей одежды. «Так это ты тут все затеял?» — удивился Красный, когда я уже подошел к ним. «А ты думаешь, они сами все потравились, а потом решили поубивать друг друга? Оглянись, их тут было больше 1000, и сейчас уже почти все мертвы. Лучше скажите, где Вика? Вы видели ее? Она тоже здесь?» — удивился Белый. «Сейчас узнаем», — ответил ему, подходя к одной из ям, прикрытой сверху деревянной решеткой. Выбив стопор и открыв крышку, ничего не смог рассмотреть, поэтому пришлось идти к костру и брать горящую ветку. Девушка лежала на дне ямы и пыталась развязать руки, пришлось искать лестницу, спускаться к ней и помогать вылезти. «Дима», — бросилась она ко мне на шею, плача и обнимая, — «где ты все время был? Я думала, они убьют меня, эти мерзкие зеленые человечки. Все уже хорошо, ты на свободе, но задерживаться нам точно нельзя. Судя по всему, тут могут быть еще такие лагеря», — сказал я, обращаясь ко всем. «Нам бы пожрать чего, да и вещи надо найти», — сказал Красный, оглядываясь. «Тут лучше ничего не есть, отравлено, у меня там есть немного, должно хватить. Предлагаю разделиться на пары и обыскать тут все, а заодно и сжечь весь лагерь», — предложил им. «А зачем сжигать?» — удивился Красный. «Оружие, одежда, готовый лагерь, это все нужно уничтожить, чтобы не давать врагу преимущества, да и следы прикрыть. Если за нами начнется охота, то искать будут большой отряд, а не 5 человек, ответил я. «Почему 5? Нас же тут 4, спросила Вика. «Ну, тут я еще одного пленника освободил, он там прячется, нужно будет помочь снять наручники», — ответил я. «И кого ты освободил? Потом покажу, давайте найдем ваши вещи, соберем трофеи и сожжем тут все», — ответил я и, дав напарнице заряженный арбалет и кинжал, направился в сторону большого шатра. В первую очередь меня интересовали кристаллы, которые помогут устроиться мне в этом мире. Девушка пошла за мной, а маги разделились и отправились к ближайшим постройкам. Глава 6. Глава 6. Влас и Лиса, Василиса. Дикая зона. Лагерь гоблинов. Лежа в буреломе, в полной темноте со скованными руками, я корила себя за то, что повелась на свои желания. Вместо того, чтобы идти по маршруту, указанному моей матери, я побежала ловить лесного духа. И почему мне так не повезло? Надо же было попасться в такую простую ловушку. Как я могла не заметить этих вонючих и мерзких служителей хаоса? Еще этот вещий сон, ведь я точно помнила, что мне приснился принц или даже король, но где сейчас найти молодого короля? Точно это был принц, вот только лица его я не видела, а этот пришел спасать, облапал в яме, еще и с другой девкой перепутал, стыдоба какая, а потом притащил сюда и бросил. Нет, так-то я ему благодарна, умирать в котле этих мерзких человечков желания не было, но ведь я красивая, мать постоянно говорила, что парни будут в очередь выстраиваться за мной, сватаясь, и я смогу хорошо устроиться, выйдя замуж за какого-нибудь графа или даже князя. А тут непонятный парень, да и пахнет от него не розами, а лица вообще не видно было. Может, он урод какой, хотя не похоже, слишком самоуверен в себе и ведь не побоялся ради напарницы вернуться в лагерь, полный мерзких тварей. Но каков, бросил ее тут, а если он не вернется или его поймают, неужели он не понял, что я не простая девушка? Ох, что-то все мысли сейчас об этом парне, а ведь и пахнет он далеко не розами, сразу видно, что не мылся несколько дней, но все равно было в нем что-то цепляющее сознание и какая-то неправильность. Осталось дождаться его, скандалами самой ничего не сделать, а попусту беспокоиться не стоит. Жаль, не удалось приручить лесного духа, он бы точно смог помочь в будущем, ведь этот еще совсем малыш и его можно воспитать как нужно мне. Ладно, главное, что жива и в относительной безопасности, а там выкрутимся. Главное, снять кандалы, подавляющие магию, а там ее никто не сможет остановить. Авров, дикая зона, рядом с лагерем гоблинов. С артефактами шамана и вождя мне не повезло. Когда я нацелился на них, там уже были оба имперских мага. Белый, может, все-таки поделитесь артефактами, куда вам столько? Спросил я, когда обнаружил, что самое ценное, с трупов уже сняли. Дмитрий, вот неужели ты не понимаешь, что владеть артефактами подобного уровня тебе никто не даст? Сам посуди, артефакт, отпугивающий животных на такой большой площади, имеет огромное значение для империи, да и для всего мира, а про артефакт, создающий антимагическое поле, я вообще молчу. За подобное не просто могут убить, а начать войну между государствами. Поверь мне, я в спецоперациях участвую уже не один год и кое-что в этом понимаю. Даже просто знание, что ты держал подобный артефакт в руках, вызовет пристальное внимание со стороны тайной канцелярии, ведь это ставит под угрозу весь сложившийся политический строй государства, где маги являются опорой трона. Ну, может быть, тогда другие артефакты с вождя или его помощников? Спросил я, расстроенно. Даже не проси, и это в твоих же интересах. Скажи спасибо, что мы закроем глаза на то, что ты соберешь кучу кристаллов, горошин и мелких амулетов, которые стоят немало денег. По плану операции тебя тут не должно быть. Я обязательно отмечу твою неоценимую помощь и наше спасение и уверен, что за это тебя ждет хорошая награда. Наш император никогда не забывает про такие вещи, но и ты пойми, что в данный момент ты – никто, и появись у тебя редкие артефакты и большое количество кристаллов, тебя быстро обдерут как липку, и в лучшем случае ты останешься жив, а в худшем лишишься даже этого. Поэтому можешь брать все, что захочешь, но в разумных пределах, кристаллы можешь брать все, как и мелкие артефакты и амулеты, но не более. Тут даже не в том, что мы с Красным, такие неблагодарные сволочи, просто нас могут допросить в присутствии менталиста, и нам не удастся соврать. А когда узнают, что у тебя есть настолько опасные и ценные вещи, никто не оставит тебя на свободе. Все, что я тебе сейчас сказал, это ради твоей же пользы, поэтому, даже если найдешь что-то очень редкое, важное и представляющее интерес для империи, прошу передать это добровольно прямо тут до выхода из дикой зоны. Все равно скрыть ничего не удастся, просветил меня маг. Я понял, ну тогда мы пошли собирать трофеи в другом месте, ответил я и, развернувшись, направился в самые большие и богатые шатры. Конечно, радости этот разговор мне не добавил, но слова Белого были правильными. С чего я взял, что кто-то даст мне владеть такими артефактами? По сути, это как ядерное оружие, кто позволит частному лицу свободно им владеть, да никто, и, более того, такого человека сразу устранят спецслужбы не только родного государства, но и любого другого. Пришлось сориентировать Вику на поиск более простых и доступных вещей, сообщив, что все артефакты она должна показывать мне или магам. Но и так трофеев было немало. Во-первых, я собирал отравленные иглы для духовых трубок, горошины и кристаллы. Во-вторых, брал артефактные наконечники, которые стало проще распознать при возвращении магии. Впрочем, обижаться не имело смысла, так как и так трофеев хватало, но единственное, что мешало, появившиеся звери, которые теперь не боялись подходить к лагерю. Хорошо, что часть выживших гоблинов, разбежавшихся по округе, стали их законной добычей, и это дало нам время до рассвета, когда активность зверей заметно спала. Да и сами гоблины не слабо проредили окружающие окрестности, перебив большую часть зверей, не ушедших на запад. Когда начало светать, мы с Викой уже были нагружены трофеями под завязку, и даже приходилось выкинуть часть из них, чтобы взять более ценные. Маги к этому времени уже обыскали все, что можно, и также нагрузились трофеями, поэтому, когда рассвело, Белый обратился ко мне. «Дмитрий, мне кажется, надо заканчивать и уходить. Этот лагерь не единственный, а один из многих, раскиданных по округе. Когда узнают, что его уничтожили, за нами начнется настоящая охота. Нужно уходить, все равно все трофеи с собой мы не заберем. А ведь он прав, кто сказал, что лагерь тут один и сколько гоблинов, разбежавшихся по округе, донесут весть об уничтожении лагеря в другие. Согласен, надо уходить, тогда заберем еще одного человека и сразу уходим», — сказал я, и мы направились к выходу из деревни. Когда мы подошли к бурелому, где я прятался, девушка сразу вылезла из-под завала. «А ты не торопился», — сказала она. «Знакомьтесь, это Василиса, а это мои спутники. Вика, Белый, Красный. Ты не сказал, что спас девку?» Тут же возмутилась напарница, явно приревновав. «Это кто тут девка? Я сейчас тебе все кудри повырываю за такие слова», — неожиданно агрессивно ответила спасенная девушка. Надо признать, что лицо у нее было симпатичное, если не сказать больше, но еще недостаточно расцвело, чтобы оценить всю ее красоту. «А что у вас на руках, позвольте полюбопытствовать?» — вмешался Белый, решив разрядить обстановку. «Не видите, антимагические кандалы, которые на меня нацепили эти мелкие, грязные ублюдки. Поможете мне их снять?» — попросила она, обратившись к магу и вытянув руки перед собой. «Конечно, сейчас попробуем», — тут же ответил Белый и, подойдя к девушке, осмотрел их внимательно. Минут пять они возились, пытаясь их снять, но у них ничего не получалось. К процессу даже подключился Красный, но магия на наручнике не действовала, а подходящего инструмента не нашлось. Судя по всему, они были самозащелкивающиеся, и нужен специальный ключ, которого у нас не было. «Предлагаю отложить этот вопрос хотя бы временно, пока не выйдем из дикой зоны второго уровня», — предложил я, поняв, что это может затянуться на очень большой срок. «Согласен, оставаться тут опасно, но давайте оставим прощальный привет перед уходом», — предложил Белый. «Хочешь зачистить лагерь?» — спросил у него Красный. «Да, не нужно оставлять лишних свидетелей, устроим огненный дождь». «Но я потом час буду без магии», — возмутился Красный маг. «Используешь зелье восстановления? Не думаю, что нам встретится серьезный противник, да и Дмитрий нам поможет в случае чего», — ответил Белый, кивнув другому магу. «Хорошо, тогда давайте отойдем чуть дальше». Отойдя метров на 300, мы остановились, а я стал наблюдать за тем, что собирается сделать маг огня. Встав лицом к лагерю, который скрывался за деревьями и был уже не виден, маг поднял руки вверх и почти 5 минут кастовал сложное заклинание, после чего нас окатил всплеск маны. Тут же в небе сгустились тучи, и на землю пролился дождь, который в полете превращался в огненные капли, накрывшие не только лагерь, но и приличную часть леса. Около 20 секунд он поддерживал данное заклинание, после чего упал на колени, а из его носа потекла тонкая струйка крови. Было видно, что данное заклинание далось ему не так просто, но определенно, этот маг очень сильный и опасный. Так можно сжечь довольно большую деревню или часть города. Белый тут же подсунул ему флакон с зельем синеватого оттенка, и тот выпил залпом, поморщившись. «Что-то я перестарался, тяжело оно далось, может, по дороге получится найти свежее мясо?» — спросил Красный. «Постараемся достать, нам всем оно понадобится», — «Если хотим выбраться отсюда», — ответил я и, повернувшись к остальным, добавил, «идем следующим порядком. Я первым, за мной Василиса, затем Красный, следом Вика и замыкает Белый. Все, хорош рассиживаться, скоро все в округе будут знать, что лагерь сожгли, и начнут охоту на нас». Двинулись. Вещей было немало, хотя большую часть припасов и вещей найти не удалось, но главное, что Вика смогла вернуть арбалет, щит и копье, а остальное не так важно. Минут 20 шли спокойно, пока резкая зубная боль не сообщила, что где-то сработал камень силы. «Опасность!» — крикнул я, оглядываясь. Слева, в кустах, тут же крикнула напарница. Резко разворачиваюсь, прикрываясь щитом и выставляя вперед копье. Большая змея, похожая на анаконду, обвила ствол дерева и готовилась к броску. Небольшой всплеск маны, и в голову змеи вонзается ледяная сосулька. Змея падает на землю и начинает извиваться, а через несколько секунд замирает. Я подскакиваю к ней и бью копьем для верности. «Вика, помоги вырезать несколько кусков мяса, не думаю, что крови тут будет много, и посмотри на зубы, вдруг там яд есть», — приказал я, а сам развернулся к ней спиной, осматривая округу. «Это не ядовитая, из семейства удавов, но клыки у нее очень острые и, возможно, артефактные», — тут же сказала Василиса. «Да уж разберемся как-нибудь», — съязвила напарница. «Похоже, между девушками возник конфликт интересов, а это может принести проблемы в будущем. Вырезать кусок мяса и разделить его на 5 частей много времени не заняло, и мы тут же впились в него зубами, невзирая на то, что оно сырое». «Вы что едите его сырым?» – удивилась Василиса, скривив лицо и наблюдая за нами. «Времени на готовку нет, а силы нам нужны. Ешь, дальше пойдем бегом. Часа на 2 действия мяса магического животного должно хватить», — ответил ей. «Я же не собака, чтобы есть такую пищу», — возмутилась девушка. «Ешь давай, не строй из себя неженку, тут не в удовольствии дело, а в банальном выживании. Если ты такая неженка, то как оказалась в диком лесу?» — удивилась Вика. «Жила я тут, вот только после того, как мама не вернулась в один из дней, решила найти место получше, где нет камней силы», — ответила Василиса. «И сколько времени ты жила в дикой зоне?» — поинтересовался Белый. «Сколько себя помню, мама говорила, что мы бежали от отца, который зачем-то хотел убить нас, вот мы и жили в глуши. Жаль, что после того, как она исчезла, дикие звери стали нападать на дом каждую ночь. Она — сильный маг, и ее боялись, да и зачищала она каждый день окружающий лес. Вот только я не такая сильная, и мне справиться с ними трудно. Ладно, 1-2 зверя, а когда один гон за другим, было очень трудно и страшно, да и после одного заклинания часть дома обгорела, пришлось уходить оттуда. Но, к сожалению, дойти до безопасной зоны я не смогла, попалась в ловушку этих мерзких человечков. А кто же тебя учил все это время? Спросила, удивившись, Вика. Мама всему и учила, она много всего знает, говорит, что даже учителем работала, только очень давно. Жаль, что она исчезла, надеюсь, она вернется и найдет потом меня, тихо сказала девушка, изобразив грусть. А сколько тебе лет? Ну сколько ты прожила в дикой зоне? Спросил Белый. Такие вопросы нельзя задавать приличной девушке, но могу сказать, что уже совершеннолетняя. Так, хорош болтать, доели свое мясо и выдвигаемся, привал устроим за старой пограничной стеной, прервал я диалог, так как мы действительно задержались тут. Василиса, поморщившись, откусила кусок сырого мяса и, хмурясь, стала есть.